соседские отношения. Это письмо написала моя ученица, которая никак не могла воздействовать на соседа, который во дворе их дома ставил свою достаточно дорогую машину, так что моя подопечная с большим трудом могла выехать со двора. Устный разговор эффекта не дал. Письмо это она закрепила на лобовом стекле его машины. «Здравствуйте, дорогой сосед. От всего сердца хочу поблагодарить вас за неоценимую услугу, которую вы оказываете мне всякий раз, когда ставите свою машину так близко к моей. Я совсем недавно получила права и, конечно же, еще не полностью овладела мастерством вождения. Учитывая это, каждый раз, когда мне приходится выезжать, я изо всех сил стараюсь не задеть вашу машину и совершенствую таким образом свое мастерство вождения. Степень сложности упражнения повышается еще и тем, что при выезде моя машина иногда соскальзывает с ледяного бордюра, и мне приходится прилагать массу усилий, чтобы не задеть при этом вашу машину. Я высоко ценю то, насколько самоотверженно вы рискуете вашей машиной ради того, чтобы я поскорее научилась водить. На всякий случай я бы хотела заранее извиниться, если в процессе выполнения этого упражнения я нечаянно поцарапаю или помну вашу машину. Впрочем, надеюсь, что этого не произойдет. Но даже если это и произойдет, то ничего страшного не будет, ведь вы застраховали свою машину. Главное, чтобы я научилась водить машину как можно быстрее. Еще раз большое вам спасибо. С признательностью, начинающий автолюбитель. Эффект был поразительный. На следующий день он стал парковать свою машину в другом конце двора. Это Оля Шишкина провела такую манипуляцию. А сейчас недавний пример из моего последнего московского семинара. Коммунальная квартира, соседка там конфликтная, размениваться не хочет. И в процессе одного из разговоров она ее назвала проституткой, дурой, и что у нее бредовые мысли. И еще какую-то гадость, я точно не помню. Она взяла и написала письмо. Я рада, что вы меня назвали проституткой, хотя, честно говоря, не помню, наверное, я больная была, и что у меня бредовые мысли. Я пошла к психиатру, они вроде не нашли, но они поверили вам, а теперь мне вообще хорошо, я сейчас, раз у меня бредовые мысли, я теперь могу делать все, что хочу, и ответственности за это нести не буду. Ну, в общем, не буду описывать это письмо, результат такой. Соседка эта уже теперь в комнате своей на кухню не выходит и пригласила мужа. Я думаю, что скоро она даст согласие на обмен. Она что-то там еще про инфекционные заболевания. Да-да, да, еще, да, и, да, я обследовала какие-то, да, у меня инфекционные заболевания, знаете как, да, что такое, я не помню, я же когда была, ну, совершала такие действия, которые совершает проститутка, у меня же было неясное сознание, и что-то там у меня сейчас ищут. Она стала, нет, на туалет стала, да, там, да, что-то.